В Нижнем Петр хороший, Алексей отвратителен. А внучата дрянь, и дело под конец тоже дрянь. Вот разве Илья внук? Да ведь он так и не появился на деле, и, надо думать, ходит нынче с портфелем, заседает. Прекрасен в абстракции. Я не насчет идеологии, а насчет дела. Серафим хорош, но из утешителей у вас лучший в рассказе отшельник. Серафим циничнее, суетливее, не излучает того света, что отшельник. Никита очень примечателен. Жалко, что он слегка глуповат. Поумней восстал бы. Ну вот, простите мне мои неловкости в отзыве. Книгу эту вашу я полюбил. Жму вам руку, от всей души желаю здоровья и сил. Ваш Константин Федин. В «Новом мире» Белозеров пишет о вас. В четвертой книге будет окончание. Там же отзыв на книге о Горьком. Жена моя просит передать вам привет и свое восхищение вашими двумя последними книгами. А за границей очень мечтаю. В мае, надеюсь, двинуться. «Города и годы» вышли вторым изданием. Горький Федину. 23 апреля 1926 года, Соренто. Дорогой Федин, спасибо за ваш отзыв об Артамоновых. Я считаю, что ваши указания на недостатки конструкции совершенно правильны. На это же, почти вполне согласно с вами, указал мне и Михаил Михайлович Пришвин, художник, которого я весьма высоко ставлю, и человек насквозь русский, даже слишком, пожалуй. Он по поводу безответной любви пишет мне, это и французы написали бы. Чувствуете высоту тона? Знай наших. А для меня его «и французы» — лучший комплимент, какой я когда-либо слышал. Кое с чем в письме вашем я не согласен, но это для вас неинтересно. А вот хороший, серьезный, открытый голос вашего письма очень дорог мне. Я, видите ли, человек не токмо мастеровой литератор, но прежде всего человек, верующий в литературу и, простите слово, даже обожающий ее. Книга для меня — чудо. И мне потому было приятно читать письмо ваше, что в нем физически ощутим человек, тоже влюбленный в свое дело. Молодым писателям следует читать стариков придирчиво. Достоинства, как и все в мире нашем, подлежат исследованию наравне с недостатками. Живет немало достоинств, слишком изношенных и подлежащих искоренению. Что же четвертый ковш? Правда ли, что в Петербурге группа литераторов, имена не названы, затевают чисто литературный журнал типа «Современник»? Какие вообще у вас новости? Будьте здоровы, спасибо. А. Пешков. Ходосевич, встречаете? Передайте ей прилагаемую записку, хорошо? Федин Горькому. Ленинград. Литейный, 33-13. 4 ноября 1926 года. Послал вам, дорогой Алексей Максимович, свою книжку, в которой вы не знаете одной повести, в книжке две, «Трансвааль». Все ждал, когда выйдет сборник последних моих вещей, но вдруг обнаружилось, что ГИС, с коим я подписал договор на сборник, восстал против «Трансвааля», дважды напечатанного в России, то есть у нас, то есть в СССР, то есть под наблюдением главлита, находя эту повесть зловредной и еретической. Откуда мне сие? Ни сном ведь, ни духом, а нет. Дискуссия в редпланах, коллегиях, кабинетах редакторов и прочее длилась многие месяцы. Москва собиралась изничтожить остатки ленинградского своеволия, обрушив на мою голову великое множество канонических отзывов весьма почтенных редакторов. Я буквально подломился под тяжестью поучительств всякого рода надзирателей, пока, наконец, Ленинград не пересилил. Дело, однако, конечно же, в режиме экономии, не позволившем ГИЗу выкинуть на воздух мой аванс, а вовсе не в победах и триумфах так называемого здравого смысла. Я же проявил никак не похвальное упрямство, не согласился ни на купюры, ни на перемену названия книги. Так она и будет называться «Трансваалем», обобщая этим именем все мои рассказы о русской деревне наших дней. Кстати, об опасностях обобщений.